Давыдов был уволен из органов внутренних дел по статье 67, пункт Б, по болезни. Уж теперь, казалось бы, мы должны были получить санкцию на арест Давыдова, ведь все незаконные требования Сороки выполнены. Как бы не так. Им были выдвинуты новые условия. Вот когда Давыдов выпишется из госпиталя и будет решен вопрос об исключении его из КПСС, тогда, дескать, и будет дана санкция на арест. Как и в случае с Эргашевым, все повторилось, словно в дурном сне. Не увенчались успехом и попытки договориться с оперативными службами КГБ об организации наблюдения за Давыдовым. Шли первые месяцы так называемой перестройки, и руководство КГБ в очередной раз заняло выжидательную позицию. Дескать, надо разобраться, куда подуют новые ветры. Нам намекнули, что если бы с такой просьбой к ним обратился генеральный прокурор СССР, другое дело. Но сегодня прокуратура вовсе не горела желанием проявлять активность. Следствие оказалось в цейтноте. Если в случае с Эргашевым мы знали каждый его шаг, пользуясь оперативной информацией, и видели, как его толкали на самоубийство, убеждая в принятии мужественного решения, то в ситуации с Давыдовым отсутствовала даже такая информация. Было лишь известно, что 15 мая Давыдова уведомили об увольнении, что партком готовит партсобрание в МВД для исключения коммуниста Давыдова из рядов КПСС, о чем он, конечно же, прекрасно знал. 16 мая Давыдов сам звонил из госпиталя в управление кадров МВД Узбекской ССР и уточнял мотивы и формулировку увольнения. Утром 17 мая 1985 года медперсонал обнаружил в одноместной палате номер 80 на кровати труп Давыдова с огнестрельным повреждением в правой височной области головы и с зажатым в правой руке пистолетом. Труп был обложен вокруг головы четырьмя подушками, накрыт сверху двумя одеялами и халатом. На постели обнаружены три стреляные гильзы и одна пуля калибра 5,45 мм. Две аналогичные пули позднее были извлечены из трупа Давыдова. В обойме пистолета находилось 5 патронов. В палате в шкафу висел костюм покойного, где в правом внутреннем кармане пиджака обнаружены две записки. Одна записка на двух листах адресована первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана Усман Хаджаеву и министру внутренних дел Узбекской ССР Ибрагимову. Приводим ее текст без сокращений. Глубоко уважаемый Инамжон Бузрукович, товарищ министр Нематжан Ибрагимович, ухожу из жизни из-за неизлечимой, как я уверен, болезни, полученной на предприятии Минсредмаша, и тяжелой душевной депрессии. За всю трудовую жизнь не имел взысканий, ничем себя не запятнал. Горько и обидно, что неожиданное предложение идти на пенсию сделано в столь бесцеремонной и даже грубой форме, хотя я сам собирался подать рапорт осенью. Сейчас, по-моему, стало легче оболгать ответственного работника, чем когда-либо. Запачкают грязью и говорят «отмывайся», а нет... И мне кажется, кто-то хочет оклеветать меня, взвалить на меня грехи бывших руководителей, очернить безупречную работу в МВД в течение 16,5 лет. Ухожу честным работником органов МВД, коммунистом, генералом, отцом. Прошу позаботиться о семье, моих кристально чистых тружеников, маме, жене, детях. Им будет очень тяжело. Спасибо партии и правительству за все. Давыдов, подпись. Дополнение. Сегодня получил сообщение. Приказом по МВД СССР от 11 мая сего года Я уволен на пенсию без права ношения формы. Я считаю это бесчестием для генерала, заслуженного работника МВД СССР и заслуженного инженера Узбекской ССР.